Вернулись же, бормотал он, и по его щекам текли скупые мужские слезы. Товарищ командир, там наши в городе, разбудил лежавшего на старом матрасе мужчину в командирских галифе мальчишеский шепот. Рядом с раненым висели ремень с кобурой и капитанский френч. Что? Погоди, Михайло, какие наши? Со стоном подтянув к себе костыль, стараясь не тревожить перебинтованную ногу, поинтересовался мужчина. Ну наши, советские, сам видел, там стрельба была, я побежал посмотреть. Там на выезде немцы убитые лежат и трое наших их в кювет носит. Там командир был, с тремя треугольниками в петлицах. Старший сержант задумчиво протянул раненый. Вооружены? Да. А у командира даже автомат. И танки видел, но они мимо проехали, в сторону реки. Может рассказать про вас, товарищ командир? Подожди пока. Лютнев с бойцом пытались пробиться, и где они? Убили их. Жалко, совсем молодой лейтенант был. Ты вот что... Понаблюдай, что они делают, чем занимаются. Хорошо, товарищ командир, я тогда Яшку позову, он тоже пионер, поможет. Надежный, да, это он вам лекарство доставал, у него мама в аптеке работает. Вечером доложишь, а пока ступай, велел раненый и устало откинулся на подушку. Проезжай, махнул флажком боец-регулировщик, тормозя двух мотоциклистов. Обдав бойца дизельным выхлопом, мимо прополз порожний грузовик, повернув на продовольственные склады. Устало разогнув спину, он осмотрелся. Чуть в стороне находился блокпост, как их прозвали командиры, новое веяние из штаба. Там, повернув пулеметы в сторону города, в охранении стояло отделение бойцов. Город группа не брала, просто не было сил для этого, но обеспечить охрану, чтобы немцы не совались, вполне была способна. «Товарищ военный!» Кто-то окликнул бойца детским голосом. Закрутив головой, красноармеец рассмотрел под кустами двух мальчишек в пионерских галстуках. «Что вам?» – улыбнулся он. Переглянувшись, мальчишки встали и подошли ближе. «Вы советские бойцы, Красная армия?» «Ну да», – утвердительно кивнул боец и, наклонив голову, снял каску, чтобы показать пилотку с красной звездой. К нему с подобными вопросами обращались не в первый раз, так что он знал, что и как отвечать. «Нас товарищ капитан послал, он раненый в мишке на чердаке лежит». «Давно уже», — сказал кучерявый паренек цыганистого вида. «Капитан», — нахмурился парень, — «с подобными новостями жители тоже подходили, всякое за эти два дня бывало». «В городе», — мальчишки кивнули, — «тогда вам к командиру надо, вон пост, туда идите, он разберется», — махнул регулировщик в сторону поста. У города было довольно сильное движение, вывозилось все, продовольствие, ГСМ, захваченных немцами и отбитых назад складов мобилизационное вооружение, боеприпасы, обмундирование, с пунктов эвакуации советские танки, собранные немецкими трофейщиками. Так что боец отвлекся, пропуская очередную колонну, тормозя другую. «В городе, говорите, в центре, да, у комендатуры», кивнул белобрысый паренек. «Там немцев много, не пробьемся хотя». Сержант задумался. Он был в курсе, что особисты готовят прорыв в центр для захвата комендатуры и освобождения пленных, что содержались в местной тюрьме. Да и архив их интересовал тоже. «Попробую помочь. Вы в городе как ориентируетесь? Чего? Город знаете?» «Конечно», аж возмутились мальчишки от такого вопроса. «Хорошо, сейчас вас на мотоцикле отвезут к командирам. Они помогут, да и вы им тоже». Силантьев слышал? «Да. Муха их к капитану. Есть». Помощь мальчишек оказалась существенной. Рота мотострелков на трофейных бронетранспортерах и грузовиках в сопровождении танков через переулки спокойно проехала к центру. Бой начался, когда они показались на главной площади города. Тут уже вступили в дело танки и быстро подавили немногочисленное сопротивление. Через два часа советские бойцы покинули город. За то время, что они находились, к ним неустанным ручейком текли люди. Тут были и госслужащие, не успевшие эвакуироваться, и раненые бойцы с командирами, были также местные жители. «Товарищ Сталин, срочное сообщение из Киева, лично от товарища Кирпоноса», предварительно постучавшись, в кабинет главнокомандующего вошел секретарь, неся в руках папку. «Что там?» «Неизвестно, товарищ Сталин». Поскребышев, прежде чем Сталин успел отпустить его, заметил, как взлетели брови Иосифа Виссарионовича, вчитавшегося в текст. Через полчаса был созван срочный совет ставки. Накладную. Невысокий интендант требовательно протянул руку. Старший автоколонны, в звании капитана, протянул нужные бумаги, хмуро бросив. «Мы торопимся, как сказал майор, время, чьи-то жизни. Оба командира осмотрели друг друга, составив свое мнение о каждом. В последнее время по внешнему виду можно было определить старослужащих и новичков. Интендант был именно из старослужащих, а круглое лицо с румянцем так и дышало жизнью. В противовес ему капитан выглядел по-другому. Был он ненормально худ, так что красноармейская гимнастерка с капитанскими шпалами болталась на нем как на вешалке. В нем сразу можно было определить недавно освобожденного, да и глаза выдавали его, так и мелькала в них ненависть. Сам интендант, как и капитан, согласно приказу штаба был в красноармейской форме, только знаки различия давали определить, кто он есть на самом деле. Терять командование своих командиров, одетых в демаскирующую их форму, явно не желало. Что тут говорить, многие командиры поддержали этот приказ, в парадной форме можно щеголять в тылу, там пули меньше свистят. Не волнуйтесь вы так, тут как раз две автоколонны из первой мотострелковой бригады ушли, так что становитесь под погрузку, очереди нет. Так, вы из третьей бригады? Да, формируют из тех, что освободили у Владимир-Волынска, полюбопытствовал интендант, быстро заполняя бумаги и ставя в нужных местах подписи. Да, из тех, понятно. Так, первые шесть машин ко второму складу, там отдадите накладную завскладу сержанту Малишкину, он вам выдаст боеприпасы согласно заявке. Тяжелое вооружение четвертый склад, крупнокалиберные пулеметы и противотанковые ружья получите у сержанта Ибрагимова. Пушки, а пушки это не к нам, это вам надо в другое место, 20 километров дальше, там пункт сбора, и наряд на получение у вас именно туда. Капитан тщательно записал все, что сказал начальник складов, и, вернувшись к машинам, стал распределять технику, ставя ее под загрузку. Бригада остро нуждалась в ручном вооружении и боеприпасах. Обмундирование и шанцевый инструмент они получить уже успели и сейчас утрясали штаты, стараясь притереть людей друг к другу. Постоянные марши, непонятно зачем бригаду заставляли копать траншеи, не ячейки, как положено по уставу, а именно полнопрофильные траншеи, с наблюдательными пунктами, выдвинутыми вперед пулеметными точками, командными пунктами, блиндажами, артиллерийскими капонирами. Причем все это возводилось в засадный манер, все выкопанное тщательно маскировалось и оставлялось, чтобы отойти километров на 5-10 и начать все заново. Как ни странно, за два дня с момента формирования бригады люди действительно притерлись друг к другу, правда, оружие им пока не давали, кроме тех же лопат. Как узнал капитан, назначенный командовать отдельным противотанковым дивизионом, в остальных трех бригадах было то же самое. Главное, теперь-то они получат оружие и вернут должок немцам, которых в последнее время стали называть фрицами. Широко зевнув, я потянулся и, сделав пару разминочных движений, резко сел. От быстрой смены движения закружилась голова. Болезнь ушла, но слабость осталась, поэтому под присмотром врачей я стал нагружать себя физкультурой. Выйдя наружу, посмотрел на пробегавшего мимо и козырнувшего бойца с ведром. Проводив его взглядом, посмотрел на стоявшее в зените солнце и, потерев небритую щеку, вернулся в землянку. После всех процедур, свежепобритый и умывшийся, я был в штабе. Создавая оперативный штаб, я рассчитывал, что сгружу со своих плеч командование группировкой, и мои ожидания оправдались на все 100%. Фактически теперь я выполнял только административные функции, но все равно отслеживал все, что решил штаб. Некоторые приказы приходилось тормозить, они были несколько шаблонными, немцы прочухали бы. Основную мысль, что все должно быть необычным, штабным я вложил, теперь с интересом смотрел на результаты. «Докладывайте, что у нас нового», — приказал я Иванову. Отпустив летчиков, которым он давал вводную на разведку, мы уже сутки наблюдали за движением от Варшавы какой-то пехотной части. Судя по количеству солдат, двигавшихся по параллельным дорогам, к нам шла полнокровная пехотная дивизия. Это примерно соответствовало стрелковому корпусу Красной армии по количеству людей и вооружению, ну или двум советским стрелковым дивизиям, что было более верным. Бомбить ее я пока запретил, вот когда подойдут поближе, чтобы артиллерия доставала. Сейчас у нас, конечно, появился дополнительный ресурс, захваченные мапсклады, это оружие, боеприпасы, снаряжение и продовольствие, а концлагеря дали нам сверхмотивированных бойцов, которых нужно просто за пару дней откормить и переодеть, попутно проверяя их и комплектуя боевые части с учетом их военных специальностей, на все про все именно те самые два дня, За это время немецкая дивизия дойдет до Буга. Впрочем, еще 2-3 дня нужно на легкую дрессировку, но большинство надо рассовать по уже имеющимся боевым частям, но не более 50% в каждое подразделение, в идеале надо, чтобы распихивали на уровне отделения, и тогда они воспримут наши новации даже без учебы. В принципе, пришлось расформировать части и сформировать на их основе 4 мотострелковых бригады, также отдельный танковый полк, 3 минометных полка, 4 отдельных артиллерийских дивизиона, 2 автобата и еще несколько частей. Это сильно озлобленные люди, а шансов выжить немного, поэтому надо ставить на эту их озлобленность и жажду мести. Так что, инструктируя политработников, говорил, говорить надо честно и обидно, что облажались все от простого красноармейца до генерала, потому что самоуспокоились, перестали изнурять себя боевой учебой и сами засрали себе мозг сказками о немецких рабочих братьях. Реально же немцы оказались бойцами лучше их, и есть всего несколько дней на подготовку ко второму шансу, и это реально, потому что освободили их такие же окруженцы, организованные в войско и располагающие самым главным, хорошими командирами и оружием. Политработники говорили им, что терять им теперь всяко нечего, они уже все практически умерли, но им дается еще одна попытка, что они и сами поняли, их вынули из перспективы смерти от голода и болезни и дали шанс отомстить за свои мучения, умереть за родину. Крики политработников, что все как один умрем за родину, меня несколько забавляли. Нет, я не подонок, и слово «родина» для меня не пустой звук, но у них государство и родина, это одно и то же, синонимы. Для меня нет, не нужно совмещать несовместимое. Родина – это моя страна, поля, реки, земля, как в детском стишке из «Брата 2». Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое. Это все мое, родное, это родина моя, всех люблю на свете я. Государств было будет много, царская империя, временное правительство, союз, Российская Федерация. Все это было или еще будет, для меня они ничто. Родина – это да, она всегда со мной, в душе. Все идет согласно плану. Заканчиваем вооружать вновь сформированные бригады. Сейчас они занимают позиции согласно приказу. Что с немецкой дивизией? Передовые части подошли к Бугу. Авианаводчики доложили, что можно стрелять, дотянемся. Хорошо, можете начинать. Пока рано, товарищ полковник, отрицательно мотнул головой Иванов. Не все подразделения вышли на намеченные позиции. Авиация готова, но 2 дивизиона еще на марше. Как определитесь со временем, так и откройте огонь. Артиллеристы довольны, жалоб нет, не было, радиостанции и радистов получили согласно штатам. Вооружение тоже, даже с переизбытком. Свободных радистов отправили в команды глушения эфира. Ясно. Гости когда будут? Сообщение получили. Эфир мы глушим не все время, в специально отведенное время. Это обычно ночью идет перерыв, через который мы обмениваемся шифровками с Большой Землей. Сегодня 4-м самолетом в 4 часа ночи прибудут. Ну, сперва они проверяющих пришлют. В штабах у нас очень подозрительные люди сидят, но все равно встретить их как положено. Что с зенитками? Сформированы еще 4 батареи. Формируются еще 8, но орудий к ним пока нет, мастерские не успевают их делать. Проблемы со станками. Кстати, во время учебы одна из батарей открыла огонь по прорвавшемуся на бреющем мессеру и сбила его. Случайность, но факт. Часто летать стали, истребительные части быстро реагируют на сообщения наблюдателей, но да, стали появляться. Видимо, подтянули летную часть. Выясните, где она и уничтожьте. Есть. Продолжайте работать, товарищ полковник, я пока в стороне посижу, сводки изучу. Через полчаса приготовьте мне машину, хочу объехать части, познакомиться с людьми. Хорошо, Корнилов, что у нас там по броду на реке, где схема минирования? Товарищ комиссар, подлетаем, пристегнитесь, вывел из дремоты прозвучавший едва слышно за ревом двигателей голос штурмана, потрепавшего комиссара за плечо. Полет занял 3 часа, вместо прямого полета летели почему-то зигзагами, меняя маршрут. Дивизионный комиссар Мартынов осмотрелся. При тусклом свете лампочки, что зажег штурман, было видно людей в салоне. Из 5 человек комиссии, что направлялись к партизанам, как их метко обозвал сам товарищ Сталин, не спал никто. Из присланных специалистов спали 4 бойцов ОСНАЗа, направляющихся по заявке партизан. Повозившись на жесткой и неудобной лавке, «Юнкерс» был транспортный и не рассчитывался на перевозку пассажиров, Комиссар снова прокрутил тот день, когда его вызвали в Кремль. Сперва с ним разговаривал генерал армии Жуков, коротко введя в курс дела. Оказалось, пока наши полководцы отступали, отдавая свою землю, какой-то майор госбезопасности до сих пор выясняют, чьего отдела, да и вообще кто это такой. Так вот, собрал этот майор из нескольких разрозненных групп окруженцев целую дивизию и, вооружив ее до зубов захваченным у немцев оружием и боевой техникой, ударил по глубоким тылам поперек коммуникаций, да так удачно, что взорвав пограничные железнодорожные мосты и разбомбив до щебенки Варшавский железнодорожный узел, отрезал немцев от снабжения. Про масштабы деятельности этого майора с его обладающей необычайно высокой боевой выучкой группировкой, хотя и собранная исключительно из окруженцев и освобожденных им военнопленных, ходят какие-то неправдоподобные легенды в генштабе. Говорят, что он не только нормально снабдил свое войско всем необходимым для успешных боев, но и многим сверх этого необходимого. Располагая автотранспортом и боевой техникой по штатам механизированной дивизии со сверхштатными средствами усиления, широко использует еще и авиацию различных типов, силами до смешанной истребительно-бомбардировочной авиадивизии, что и позволило ему практически одномоментно нанести удар из района Владимир-Волынска по ракадным железнодорожным станциям и шоссейным дорогам по всей полосе от района Львова ориентировочно до Лиды. Подавив малочисленные тыловые гарнизоны, он выжег в глубоком тылу вермахта их аэродромы и инфраструктуру на приграничной территории СССР в полосе до 350 километров и, по неуточненным данным, глубиной от 120, местами до 200 километров по линии в районе Сарн-Лунинец-Барановичи, поэтому снабжение фронта у немцев в ближайшие пару недель возможно только в обход, через Прибалтику и Румынию, это хороший шанс для Красной армии. Поэтому-то отправили Мартынова организовать взаимодействие товарища Сталина, да и командование заинтересовало манера боевых действий, что вела группировка партизан, она даже краем не касалась боевого устава Красной армии. Самое интересное, этот майор госбезопасности Демин не признает нерушимую стену в принципе. Войска под его командованием воюют мобильными группами, используя различного рода диверсантов для ночного нападения на колонны в ничейной полосе, для артиллерийско-пулеметных засад и наведения на колонны днем артиллерии, а на ночные лагеря направляет штурмовики с кассетами легких бомб. Им точность не нужна, плюс-минус 100 метров не критично, побольше сыпанут. Комиссар, не будь дураком, понял причину, почему выбрали его. Несмотря на то, что воздушный мост действует вторую ночь и раненых вывезли уже ближе к 1500, столько же примерно пленных, ставка все равно опасалась провокаций, несмотря на довольно плотный допрос летчиков и раненых. Наверняка после Мартынова должен прибыть другой человек, с более широкими полномочиями. Посмотрев в иллюминатор, комиссар увидел неярко горевшие электрические огни на земле. Судя по всему, аэродром у партизан работал в полную силу. Чуть подпрыгивая на кочках, самолет катился по полю, притормаживая в конце посадки. Как только дверца открылась, их осветили фонариками. Дивизионный комиссар Мартынов, поинтересовался кто-то снаружи. «Это я. Меня прислали за вами, очень прошу следовать за мной». Через 10 минут на трофейном автобусе комиссия въехала на лесную ночную дорогу. «Со светом ездит, ничего не бояться», пробормотал один из членов комиссии капитан Артемьев, наблюдая за довольно оживленным движением на дороге. «Вопросов много, скоро все узнаем», — ответил Мартынов. Сильное движение было не только на земле, но и в воздухе. Когда машина остановилась и командиры вышли из автобуса, стало отчетливо слышно тяжелое надрывное гудение самолетов и далекую орудийную канонаду, переходящую в сплошной орудийный гул непрерывных выстрелов. Входящий в комиссию майор мотострелковых войск был обстрелянным командиром. Приняв свой первый бой на границе в Белоруссии 22 июня, он был одним из немногих, кто смог вырваться из кабринской мясорубки. Спрыгнув на землю, майор замер, прислушиваясь. Юнкерсы тяжело нагруженные, гаубицы бьют, много, далеко километрах в 20. Судя по залпам, полк работает, не меньше. 4 отдельных дивизиона и 8 батарей, входящих в состав частей, а бомбардировщики наши, трофейные. От Варшавы к нам немецкая пехотная дивизия шла, как раз сегодня Буга достигла, разведка выяснила, где они на постой встали, теперь по точкам отрабатываем, пояснил сопровождающий. В его голосе только глухой бы не услышал гордости. «Пройдемте в штаб, вас уже ждут. Вещи пока в машине оставьте», — Позже вас увезут на место расквартирования». Мартынов внимательно выслушал майора и сопровождающего, составив свое мнение о разговоре. «В этой части действительно все по-другому, если бы не форма, можно было подумать, что они попали в совершенно другую армию, чужого государства». Он припомнил, как майор Лисин расспрашивал сопровождающего в автобусе: «Лейтенант, какая у вас должность?» «Командир 4-го взвода управления комендантской роты, товарищ майор». «Но в комендантской роте, как я помню, по уставу положено 3 взвода», — сыграл удивление майор. «Это так, но наш взвод только номинально числится за комендантской ротой. В основном наша задача одна – охранять командира группы, майора госбезопасности Демина». «Так точно, товарищ майор. Он так беспокоится за собственную безопасность?» «Нет, товарищ майор. Товарищ полковник был как раз против. Это командование штаба решило. Наш командир ведь как совраска везде ездит, в каждой части побывает, с простыми бойцами поговорит, с командирами познакомится. Один раз под обстрел попал, на каких-то шальных немцев нарвался, вот командование и решило выделить ему охрану». «Понятно. Беспокоиться о нем?» «Так точно, товарищ майор. Если бы не беспокоились, меня бы командовать взводом не поставили и не разрешили самому бойцов набирать. Я раньше разведвзводом командовал. У меня все бойцы обстрелянные, некоторые не по одному языку брали». «Языку? Пленного. Это командир словечко ввел, он много разных слов знает. Как говорится, в саму суть попадает». «Да, похоже. Надо же, язык», — покачал головой майор. «Это получается, как бы говоруна берут». «Так точно. Лейтенант, а почему вы старорежимные так точно произносите?» «Тоже командир ввел. Говорит, мне ваши да, нет уже поперек горла. Война идет, будем вводить новый боевой устав». Мартынов тогда, засмеявшись, произнес: «Хорошо, что ваш командир еще погоны не ввел. Надо будет, товарищ комиссар, введут». Было видно, что лейтенант потерял интерес к разговору и как-то быстро свел его на нет. Автобус остановился на небольшой поляне, освещаемой только лунным светом. Похоже, светомаскировка тут была очень хороша. Рядом с автобусом стояли 3 легковых машины. Под тенью деревьев угадывались массивные корпуса бронетранспортеров. «Прошу следовать за мной», — сказал лейтенант. 8. Послышалось откуда-то из темноты. 13. Верно. После произнесения пароля лейтенант почему-то остался на месте. Лейтенант Старцев с сопровождением, — произнес в пустоту. Через минуту в лунном свете откуда-то сбоку вышли 3 бойцов в касках и плащ-палатках. Их осветили фонариками и проверили документы у сопровождающего. «Проходите», — велела одна из фигур. Через минуту комиссия спустилась в небольшую землянку, освещаемую электрическим светом. В ней находились младший лейтенант, вскочивший из-за стола, и 3 бойцов с автоматами. Один из них как раз поправлял материю, что закрывала дверь, видимо, чтобы свет не выходил наружу. Слева от стола лейтенанта находилась еще одна дверь, судя по едва слышному гомону, там было много людей. «Сообщи о нас», — велел сопровождающий младшему лейтенанту. «Есть», — козырнул тот, открыв вторую дверь, и, впустив шум работающего штаба, скрылся за ней. Через минуту московские гости прошли в следующее помещение. Оно было огромных размеров, никак не меньше 1,60 м на 40 м, с множеством подпорок из толстых бревен, державших свод. На гвозде, вбитом в ближайшее бревно, висел немецкий автомат. В штабе находилось 2 десятка командиров разных званий, но привлекло внимание комиссара не это, а длинный стол, весь устланный картами, и макет с видом на районные окрестности, куда они прилетели. Там были игрушечные дома, озеро и многое другое. Столь тщательная организация штаба невольно внушала уважение. «Полковник Иванов, начальник оперативного штаба, извините, что не встретили вас на аэродроме, но как раз началась активная фаза боев, и мы вынуждены были присутствовать здесь». К ним навстречу шел коренастый полковник со шрамом на щеке. «Ничего, бывает», — кивнул комиссар, пожимая руку. Несколько минут командиры знакомились. Позади полковника стояли люди, видимо, командование группировкой. «Мартынов, тезка», — услышал вдруг комиссар чей-то удивленный голос. Обернувшись к двери, он увидел мужчину лет 30, которого он ранее точно не знал, в форме майора госбезопасности с орденом Красной Звезды на груди. Позади него стоял лейтенант НКВД и с подозрением рассматривал комиссию. «Вот это я лопухнулся, ведь мог догадаться, что пришлют кого-то знакомого. Мартынов был моим соседом по дому, по службе мы не пересекались, но соседями были хорошими, в гости друг к другу ходили постоянно. Это я про тот мир, где первый Сталин, глядя на поднимающиеся брови комиссара, стал судорожно искать ответ, как объяснить нашу встречу. «Мы знакомы?» – прозвучал ожидаемый вопрос. «Простите, не припомню. Нас в наркомате Гоголев познакомил. Не помните, месяца два назад, если не ошибаюсь», – с легкой небрежностью ответил я. «Никто не догадается, как мне дался этот тон, внутренне холодея от ожидания вопроса. Гоголев, что за Гоголев?» – услышал. «Сергей, ну не Юра же», – тем же тоном ответил я, скрывая облегчение. «Не припомню что-то», – смущенно ответил комиссар. «Вы тогда с дежурства шли, уставший, видимо, были», – отмахнулся я и, протянув руку, произнес: «Давайте заново знакомиться. Майор госбезопасности Демин Александр Геннадьевич». Чтобы не мешать работе штаба, мы перешли в следующее помещение, оно было меньше и предназначалось для переговоров и совещаний. Дождавшись, когда командиры усядутся, получил документы из генштаба, что люди, сидевшие передо мной, и есть их представители, имеют широкие полномочия. Изучив документы, начал знакомить комиссию с нашим положением. Так что на данный момент мы ожидаем атаки подошедшей пехотной дивизии через Буг для создания плацдарма. Сегодня ночными налетами как авиа, так и артиллерии мы изрядно потрепали их. Основные удары были направлены на уничтожение артиллерии, как самое опасное для нас, и по штабам. Выявить наблюдателям, к сожалению, удалось всего два, но по сообщениям разведки уничтожены оба. Как вы предполагаете, когда они начнут переправляться? Поинтересовался Мартынов. Комиссия не принимала доклады, ее больше интересовало наше мнение об обстановке у нас. В общем-то они уже начали. Сейчас действуют разведподразделения под покровом темноты, но создать плацдарм и обеспечить переправу под прикрытием вполне в их силах. Места переправ сейчас под постоянным минометным огнем, также ведется контрбатарейная борьба. Какие понесены потери? Поинтересовался у меня Мартынов. На этот вопрос вам ответит начальник артиллерии группы подполковник Грайнберг. Товарищ подполковник, прошу вас, КХМ. Прочистив горло, Грайнберг встал из-за стола, взял указку и подошел к большой карте, висевшей на столе. Потери есть, но не такие большие, как мы ожидали. В основном нам сыграло на руку то, что немцы были только что с марша. То есть, как только они остановились и стали готовиться к ночевке, наши дивизионы и батареи, совмещенные в одну артиллерийскую группировку из 208 орудий под моим командованием, нанесли общий удар по координатам под номером 16, высоте Лысая и по обочинам дороги под наименованием Засека, где, как сообщила нам разведка, и расположились огневые позиции тылы немецкой артиллерии. На данное время расход боеприпасов составил 1,5 боекомплекта. По достижении рубежа Бугор для развертывания дивизии в боевые порядки полков поставлен заградительный огонь 3 гаубичными дивизионами. Выявлены районы сосредоточения пехоты, это цели номер 8, 11 и 15. Показ на карте, открыт беглый огонь по дивизиону 76-мм дивизионных орудий на каждую, уничтожено порядка 60 автомобилей, рассеяно до 300 солдат пехоты. Подполковник уверенно докладывал о расходах, подвозе боеприпасов, маневре огнем по направлениям с ведением различных видов и режимов огня, на координацию с разведчиками. За время боя мы потеряли 7 орудий, из них 2 безвозвратно, в людях более 200 человек, из них половина ранеными. Ответный огонь был не сильным, в последнее время вообще стих. Данные о потерях немцев пока только от корректировщиков. Утром разведка доложит потери противника. А что авиация? Поинтересовался у меня Мартынов. Тут я дал слово представителю ВВС. Как вы знаете, трофеи, что мы захватили, были довольно велики. Это не только техника, но и вся инфраструктура. Среди освобожденных в лагерях было много бойцов, ранее служивших в летных частях, что дало нам возможность сформировать третий авиаполк. Капитан говорил уверенно и четко. Если что-то было непонятно, разъяснял подробно, даже с фамилиями летчиков, что участвовали в той или иной операции. Товарищ командир запретил нам штурмовку дивизии на марше. Воздушного прикрытия у дивизии не было, поэтому у нас были большие шансы нанести сильный урон живой силе и технике противника. Я поощрял командиров на обдумывание своих действий и, можно сказать, заставлял иметь свое мнение. С одной стороны, летчики правы, и немцы бы понесли от авианалетов несомненно большие потери. С другой стороны, мы бы открыли все карты, и действовать в будущем нам бы пришлось с оглядкой. Так как Иванов был в штабе и продолжал вести боевые действия, то отдуваться за него пришлось мне. Я подробно объяснил, почему пришлось отдать приказ на отмену налетов на дивизию и к каким последствиям это привело. На данный момент артиллерия уничтожает технику и тяжелое вооружение противника. Авиация атаковала живую силу, то есть удар был нанесен двойной силой, что, несомненно, более выгодно, чем налеты во время марша. Нам не требовалось затормозить продвижение дивизии, нам нужно уничтожить ее. Не ждали они от нас ни удара авиации, ни артиллерии. Комиссия с моими доводами согласилась, однако лицо капитана-летчика продолжало оставаться упрямым. Видимо, хотел отплатить немцам той же монетой. «Товарищ майор госбезопасности, сколько вы сможете продержаться?» — поинтересовался майор с орденом Красной Звезды. «Проведенный анализ силами оперативного штаба. 2 недели, край. Больше не сможем. Через 5 дней у наступающих на Киев войск появится острая нехватка как боеприпасов, так и топлива», — задумчиво протянул он. «Продовольствие тоже», — кивнул еще один из членов комиссии в звании капитана. «Первое время продержаться за счет населения», — отмахнулся майор. «Они могут временно начать подвоз через Белоруссию», — снова озвучил капитан с глазами особиста. Я молча стоял и слушал, не сказать, что не без интереса, хотя все это уже было просчитано моим штабом. «Это капля в море, особо на обстановку не повлияет», — ответил майор. «Вы, товарищи, продолжайте, а нам с товарищем майором надо поговорить отдельно», — сказал вдруг Мартынов. «Это можно сделать в комнате отдыха, там есть все необходимые», — ответил я комиссару, после чего сказал уже остальным членам комиссии. «Штаб у нас работает круглосуточно, так что на кухне всегда есть чем подкрепиться. Через полчаса повар организует вам ранний завтрак. Товарищ комиссар, пройдемте за мной». Как только мы вошли в кабинет, комиссар спросил: «Майор, кто вы?» На несколько секунд в комнате повисло молчание. Обдумывая ответ, я тянул время, спокойно разливая чай по стаканам. «Сложный вопрос», — задумчиво протянул я. «На самом деле ответа на этот вопрос у меня пока не было, не задумывался, оставляя все на потом, и вот это потом наступило. Но ответ должен прозвучать», — едва заметно усмехнулся комиссар, добавив в чай несколько кусков колотого сахара. «Сладкое любите?» — спросил я вместо ответа, кивнув на сахарницу. «Есть такая слабость. Да, я тоже сладкоежка. Особенно пирожные с воздушным кремом нравятся. Знаете, у наркомата есть магазин, где они продаются. Там продавщица есть, Марья Игоревна, она мне всегда свежие продавала. Вкусные-ые». Завел этот разговор я не просто так, чувствовался некоторый дискомфорт в разговоре, сейчас же он понемногу стал исчезать. Убедившись, что комиссар готов к адекватному разговору, продолжил: «Давайте рассуждать логически. Кто я такой, вы не знаете, выяснить не удалось, но я дал вам наводку. Однако и здесь вас ждет поражение. Гоголев заявит, что никакого Демина он не знает и никогда не знал. Что в принципе верно, он действительно меня не знает. Продавщица тоже не опознает частого покупателя. И что получается? Со всех сторон неудача. Значит, вы не ответите на мой вопрос? Знаете, пожалуй», — я выдержал нужную паузу и ответил: «Нет, но я дам вам подсказку». Открыв клапан нагрудного кармана, я достал закрытый конверт. Передав его в руки комиссара, пояснил: «Это не ответ, это еще множество вопросов». «Что в нем?» — поинтересовался Мартынов, не делая попытки открыть конверт. «Не дурак», — подумал я. «Мои удостоверения, мои настоящие удостоверения и спецпропуск. Открывать не советую. Как сказал один мой хороший знакомый перед смертью, я слишком много знал. Мне нужно что-то передать», — развел руками комиссар. «Пусть пришлют кого-нибудь с более широкими полномочиями. Лучше всего того, кому товарищ Иванов безгранично доверяет и кого не закопают после нашего разговора». Заинтриговал, но хорошо, я все передам. Комиссар, как я и думал, дураком не был и понял, что большего от меня не добиться. Думаю, продолжать месить эту тему не стоит. У вас широкие полномочия, но предупрежу сразу, вы тут только наблюдатели, если попытаетесь во что-то вмешаться, извините, приму жесткие меры. Последнюю фразу я произнес без улыбки. «Я понял», — тоже без улыбки ответил комиссар. «Ну раз мы пришли к консенсусу, то можно и позавтракать, дежурный». Как только к нам заглянул командир с повязкой дежурного, я велел накрыть на стол. «Ну а сейчас поговорим спокойно. Мартынов как представитель ставки получил те сведения, к которые должен был получить. Много или мало, сейчас это не важно, я немного оттянул время, оно того стоило. Главное в том, что я нашел портал. Тяжелый 120-миллиметровый миномет ближайшего расчета ухал с периодичностью 15 выстрелов в минуту. Товарищ лейтенант, наблюдатель докладывает о поражении цели. Просит добавить еще пару гостинцев и перенести огонь по цели номер 8, оторвавшись от радиостанции, четко произнес боец. В нем, в бойцах расчетов и в командире можно было легко опознать недавно освобожденных из концлагерей. Хотя у некоторых вернулся румянец на щеки, вследствие довольно хорошего и калорийного питания, все равно по худым фигурам и несколько злым на противника лицам, понимающие люди сразу определят, кто есть кто. Командира батареи лейтенанта Малинина освободили из лагеря для командиров, тогда группировка, что захватила лагерь, пополнилась на 376 командиров. Более 40 тогда, по приказу особого отдела, что вел расследование, были отправлены во вновь создаваемые штрафные части, как неблагонадежные. Малинина тогда тоже изрядно промурыжили, в личном деле, что хранилось у немцев, не было указано, как лейтенант попал в плен. Повезло, что служба у особого отдела была поставлена как надо и они, связавшись со своими коллегами, что освободили лагерь с простыми бойцами, нашли и допросили подчиненных лейтенанта, и те подтвердили то, что минометы были подавлены танками, а батарея захвачена. Батарея лейтенанта, сформированная всего 3 дня назад, была пополнена фактически одними доходягами, теми, кого врачи признали ограниченно годными. Из-за задержки с особым отделом Малинин не успел на формировку и получил то, что осталось. Радовало одно, 8 бойцов были из его старой батареи и сейчас они составляли костяк подразделения. У нас время подошло, передай, меняем позицию, отрицательно покачал головой лейтенант. Немецкие звукари работали очень продуктивно, и хотя в сплошной канонаде трудно засечь метки батареи, они умудрялись это делать. Есть. Козырнул боец, после чего снова приложился к гарнитуре рации. Гвоздика, я молод, отбой. У нас пересменка, уходим на 2.07. Как поняли меня, количество стволов было так велико, что батареи менялись посменно. Сейчас как раз первая батарея их минометной роты закончила передислокацию и была готова вести огонь. Несмотря на то, что батарея была сформирована из слабосильных, в отличие от других частей, в ней было аж 2 машины на 4 миномета. Бойцы споро по салазкам погрузили минометы в кузова и, заняв свои места на ящиках с боеприпасами, уехали с позиций. На дороге им часто встречались регулировщики и машины снабжения, что возили боеприпасы. Проехав командный пункт, они отъехали на 0,5 километра и заняли запасную позицию. Через 40 минут батарея снова открыла огонь по заявкам наблюдателей. Проследив взглядом, как мимо КП проехали 2 больших грузовика с 1 минометом на прицепе у каждой машины и 1 в кузове, я посмотрел на чистое летнее небо, где шел воздушный бой 5 мессеров против 6 ишачков. Пока наши лидировали, сбив 3 мессера, проследив за дымным следом подбитого ишачка, судя по всему, пилот решил посадить поврежденную машину, снова повернулся к командиру 2-й бригады подполковнику Лазареву. «Вы уверены в этом?» «Да, товарищ полковник, у меня самые свежие разведданные». Они начали. «Хорошо, раз понтонный мост наводит на вашем участке, то 3-ю маневренную группу я передаю вам. Согласуйте удар с оперативным штабом. Идея нанести ответный удар зрела у меня уже 4-е сутки, с того момента, как разведка донесла о подходе дивизии. Свою идею я выложил Иванову, дав приказ подготовить операцию, которую назвал «Багратион», в кратчайшие сроки. Суть операции была простой, за этой дивизией просто ничего не было. После 2-дневного боя, как мы и рассчитывали, дивизия изрядно потеряла в людях и технике, хоть и оставалась все той же грозной силой, ослабленной, но грозной. В общем, мы собирались пощипать тылы, насколько сможем. Именно поэтому я попросил у Большой Земли как можно больше диверсантов, теперь они не полягут на подступах к Москве, кидаясь с гранатой под танки. Остановили они тогда прорыв, что уж говорить, но терять столь ценных спецов очень не хотелось. Сейчас 200 этих парней безобразничали на коммуникациях противника, мешая подвозу тылового обеспечения дивизии. 7 моторизованных групп с момента захвата территории я не расформировал, да и глупо это было, уничтожать получивших опыт и надежду к победе подразделения. Более того, я их еще и усилил, как людьми, так и техникой. Понтонных мостов у нас не было, вернее были, но теми огрызками пользоваться было невозможно, вот я и решил использовать немецкий понтонный мост. Он сейчас как раз возводился под плотным артиллерийским огнем, вот немцы-то удивятся, как наши мажут, по живой силе на берегу попадают, а водяные столбы от разрывов ложатся совсем рядом с мостом. В штабе решили, что немцы, возможно, будут наводить мост рядом со старым, на месте обороны первой бригады, там и дороги, и узко, да и вообще логично именно там. Поэтому-то позади первой были сосредоточены группы для прорыва и окружения дивизии, но немцы решили переправляться в другом месте. Как только командир второй бригады доложил об этом, я сразу же выехал на место, пока штаб передислоцировал ударные группы. Третья маневренная группа была усиленной, она состояла из штрафников. Это они должны захватить мост и удержать плацдарм на том берегу, пока вводятся в бой ударные подразделения и 4-я бригада, которая участвует в охвате и уничтожении дивизии. Вся артиллерия на вас. Перед штурмом нужно огненной метлой вымести тот берег, чтобы у штурмующих было меньше потерь, командовал я, тыкая пальцем в карту. Там были отмечены позиции противника. Товарищ полковник, а когда вводить в бой танки? Полк введут после занятия вот этих высоток. Возвращаясь в штаб, я вспомнил, как у самолета прощался с Мартыновым сегодня ночью. Комиссар пробыл у нас всего день, улетев следующей же ночью. Комиссия осталась и занялась своей прямой работой, изучением новой тактики применения подвижных соединений. Комиссар же, получив то, что ему приказано, вылетел обратно. Передайте на вопрос обо мне одну фразу. Всему свое время. Хорошо, но вы тоже должны понять, что все станет явным, и если вы враг Нора, бросьте, отсмеявшись, отмахнулся я, ваши подозрения беспочвены, я про другое, хотелось бы, чтобы прислали человека компетентного, который не рубит с плеча, Гоголев, по моему мнению, вполне компетентный товарищ, я передам, отправив вместе с комиссаром документы по группировке и ближайшим планам, про будущее окружение Киева предупреждение было передано еще 3 дня назад, я отправился в штаб. Прежде чем сесть в машину, подумал, если будет контакт, то наверняка пошлют Серегу, надеюсь, он оценит мою шутку со встречей с двойником. Как ни странно, все получилось, видимо, я единственный в нашей группе сомневался. Немцы, конечно, были опытными вояками, но они никак не ожидали от окруженцев такого фортеля. Ладно бы еще контратака, чтобы там мост уничтожить, но захватить его встречным ударом, чтобы пропустить по нему на территорию рейха около 10 батальонов мотопехоты со средствами усиления и танковый полк во фланг и тыл, готовящийся к переправе наступающей дивизии. Это верх наглости. А если учесть, что артиллерия, то есть вся или большей частью выбита, то шансы были велики. Особенно в том порядке, как назвал Иванов, расходящейся рогаткой, где второе направление вспомогательное только в качестве заслонов, прикрывающих ударную группировку от немецкого удара с другого фланга и в тыл, а основная группировка ударила во фланг и частью обошла с тыла, массированно используя артиллерию и авиацию. Все мотогруппы сейчас добивали остатки дивизии. Я ввел в бой последние резервы, отдельный танковый батальон, вооруженный Т-34 и КВ, и последнюю стрелковую бригаду. С этими танками нам повезло, когда мы заканчивали зачистку захваченных территорий, то обнаружили 2 десятка новеньких 34-ок и 15 КВ на сборном пункте. Немцы их захватили на пандусах грузовой станции, снять с эшелонов их успели, но перегнать и передать в 41-ю дивизию не смогли. Опытных танкистов, знающих эти машины, у меня не было, но подобрать экипажи было нужно. Тут нам помог воздушный мост, мы получили не только экипажи, имеющие хоть какой-то опыт, но и дизельные двигатели, по несколько штук на танк. Пока мы готовились, они тренировались. Я часто появлялся на полигоне, помогая где советом, где неосторожно оброненным словом, к концу танкисты считали меня одним из своих. Понятное дело, все те болячки, что помнил у танков, я успел упомянуть. Дальше работали инженеры. Танковый батальон уже успел получить хоть какой-то опыт боевой стрельбы и передвижения подразделениями, в бою с дивизией. Там его хоть и использовали как подвижные артиллерийские засады, но опыт есть опыт. Радиофицировать немецкими радиостанциями мы тоже их успели. Батальону совместно с бригадой главное было дойти до назначенного места и перекрыть отход остатков пехотной дивизии противника, а после того, как все кончится, немедленно вернуться назад. Понятное дело, В прорыв по коммуникациям противника мотогруппы пойдут на трофейных легких танках, уж их-то изучить и освоить успели. Как ни странно, у нас их было большинство. В общем, этот батальон был у меня тузом в рукаве, главное натренировать экипажи и командиров в боевом сложивании. Опыт засад у них уже был. Приложив платок к ране на виске, я попытался остановить кровь. «Как же вы так, товарищ полковник?» Засуетился рядом начальник моей охраны, лейтенант Старцев. «Кто же знал, что мы не всю артиллерию у немцев выбили?» Пробормотал я. Мощные разрывы продолжали вставать как на берегу, так и в воде. Ладно, хоть попаданий в понтоны пока не было. Только одна из машин от близкого разрыва загорелась, ее как раз сейчас в воду сталкивали, да я получил по касательной осколочную рану. Медик взвода начал накладывать повязку. У меня была мысль, что могут быть неприятности, поэтому и приказал во время прорыва, чтобы над переправой постоянно висело звено загруженных бомбами штурмовиков. Вот и сейчас три чайки, определившись, откуда бьют гаубицы, деловито поползли вглубь немецких позиций, туда, куда уже ушли наши моторизованные группы. Зря я, наверное, к мосту рванул. Захотелось, видишь ли, посмотреть на переправу, своими глазами увидеть, что все получилось, мысленно вздохнул я, морщась, когда сержант закончил бинтовать голову. Теперь фуражка не налезала. Один из бойцов в кузове бронетранспортера затянул последний музыкальный хит. Что уж тут говорить, руку к этому приложил я, случайно, но все-таки. Планируя операцию, я стоял со всем командованием группировки у стола с расстеленными картами, задумчиво замурлыкал себе под нос русские дороги Растеряева. Наконец, когда повар, принесший обед, выронил поднос, мне дали вежливо понять, что пора завязывать. «Товарищ полковник», — отвлек меня от раздумий вежливый голос Иванова, — «что, вы песню поете?» «Что, понравилось?» «А мне говорили, что у меня нет музыкального слуха, мол, там медведь потоптался», — улыбнулся я, — «вас обманули, там слон потоптался». «Вы, товарищ полковник, когда спеть захотите, идите к разведчикам, когда они пленных допрашивают, пусть немчура мучается». Посмотрев в смеющиеся глаза Иванова, я хмыкнул и кивнул. «Учту». Но песней вдруг заинтересовался человек необычной выдержки, тот, кто выслушал трижды напев этой песни в моем исполнении, наш комиссар. Он записал слова песни, правда, кое-что переставив по-своему. Теперь она называлась «Советские дороги». За 4 дня незамысловатый мотив и бодрые стихи разнеслись по всей группировке. Выскочивший откуда-то сбоку особист с перемазанной тиной лицом и формой, подбежал ко мне. «Ну что, узнал?» Спросил я у него, поправляя фуражку то так, то эдак, наконец просто надев ее на бекрень. Сержанта Успенского закрепил за мной кучера по моей просьбе, наш начальник особого отдела. Мне хотелось создать вокруг себя тех, кто мне будет верен и на кого я смогу положиться. За 2 недели я смог в достаточной мере повлиять на теперь уже своих людей. Я знал каждого бойца взвода охранения по имени, командиров тоже, так что теперь был уверен. Они выполнят любой мой приказ. Так точно. По словам товарища Лизюкова, штрафные роты в полной мере показали себя, правда, потери большие, почти 60%. Ожидаемые потери, вздохнул я, сейчас выживших отводят в тыл, те, у кого раны, получат амнистию после трибунала. Сейчас там военюрист разбирается, кто искупил свою вину, а кто нет. Пленных много, только и махнул рукой Успенский. Что делать с захваченными пленными, даже если их будет всего около 1000? Будет. По последним подсчетам, количество только тех, что успели захватить, уже перевалило за 5000. Что с ними делать? У нас была 1000 военнопленных, но фактически полностью мы успели перевести их на большую землю. Да, они были набиты как кильки в бочке, но мы избавились от обузы. Что же делать сейчас? Ответа у меня пока не было. Мысль перевести их на большую землю как появилась, так и пропала. Мы от тех-то с трудом избавились. Такое количество наши транспортники не потянут, но и оставлять на своем обеспечении тоже было нельзя. Хомяки и те меньше жрут. Нужно думать. «Тадюш, слышишь?» Стихло, отпив пенного напитка, произнес один из завсегдатаев пивного бара, выделявшийся среди посетителей солидным брюшком. «Побили красных, нечего говорить, пан Витковский», — ответил невысокий худенький старичок. Его костюм, потертости на локтях и руки, истыканные иголками, выдавали в нем портного, правда, с невеликим доходом. Небольшой тихий городок, что стоял на пересечении автомобильных дорог, находился не так далеко от границы, и жители уже третий день слышали глухую канонаду вдали. Пан Пушевичус, что работает в комендатуре, слышал разговор Гауптмана Рихти со своим заместителем лейтенантом Милке. Мол, большая банда прорвалась к Владимир-Волынску, освобожденному от большевистской заразы доблестными войсками Третьего рейха, несколько пафосно произнес пан Витковский. «Банда — это плохо, разворуют, пограбят, снасильничают», — с умным видом закивал старичок, утопив свой длинный нос в пене пива. Герр Гауптман говорил, что в банде много русских военных, что дезертировали, когда поняли, что Третий рейх непобедим. «Побьют, как есть побьют». Остальные посетители на них внимания не обращали, привыкли. «Во всех народах есть такие личности, которые стелются как преданные собачки у ног рядом с победителями». Именно такими и были пан Витковский, служащий на почте, и старый портной. «Техника едет», — прислушался один из посетителей, крупный мужчина. Замасленная куртка выдавала в нем автомеханика. «Наверное, раненых везут. Вчера две автоколонны были, одна тут остановилась, в нашей больнице оставили раненых, другая дальше пошла, в полевой госпиталь», — ответил мужчина. Судя по измаранным йодом рукам, он работал именно в этой больнице. «Много раненых», — удивился пан Витковский. «Очень», — кивнул медик. «Значит, большая, очень большая банда», — проговорил старый портной. «Ничего, справится», — отмахнулся пан Витковский. В это время нарастающий шум ворвался эхом на улицы городка. Грохоча траками, двигались облепленные солдатами танки, за ними знакомые гробообразные бронетранспортеры на гусеничном ходу и грузовики. К некоторым были прицеплены пушки. «Вот, а вы говорили банда да банда», — довольно насупился пан Витковский. «Побили банду, возвращаются герои». «А почему герои одеты в форму советов?» — озадаченно спросил кабачик. Пан Витковский прищурился и полез за очками. Надев линзы, он ошарашенно уставился на бойцов РТК, а то, что это были они, стало сразу понятно. Передовой танк, ссадив десант, ударил и повалил на себя телеграфный столб. После этого время понеслось вскачь. Танки, подминая заборы, разъезжались по городку. У комендатуры, закрытой от наблюдения со стороны кабака громадой костела, заработали пушки и пулеметы, хлестко били винтовки, короткими очередями трещали автоматы, бухали гранаты, звонкими голосами звучали команды на русском. «Второе отделение занять оборону в церкви. Снайпера туда же. Задвинь танк кормой к стене, дорогу перегородил. Замком взвода Васильева к комвзводу. У Санбиков, проверь здание на площади». Деловито разбившись на отделение, советские бойцы разбежались по городку. Небольшая группа в сопровождении двух танков двинулась дальше, видимо, перекрыть выезд из города. Суетящиеся советские бойцы никак не походили на банду. С иголочки форма, идеально пригнанная по фигурам, ухоженное оружие, тщательно выбритые молодые лица. Старше 30 ни одного не было, всем едва за 20, но несмотря на это и в командирах, и в простых красноармейцах сразу можно было признать уверенных и опытных солдат. Последний приказ, видимо, относился и к ним. Молоденький командир с треугольниками в петлицах, в котором легко можно признать азиата, стал командовать, распределяя бойцов по зданиям, а сам в сопровождении трех бойцов направился к кабаку. Зайдя внутрь здания, он с удивлением посмотрел на поднятые руки портного и пана Витковского, которые только сейчас обнаружили, что их примеру никто не последовал, а все продолжали пить пиво, с насмешкой наблюдая за сдавшимися. «Слава русским солдатам!» – испуганно завопил портной, в конце дав петуха. Русские солдаты насмешливо переглянулись и, проигнорировав патриотов, направились к двум немецким солдатам, которые при приближении встали и молча посмотрели на подошедших бойцов. Несколько секунд длились переглядывания. Оба немецких солдата, видимо, пребывавших в отпуске, да и свежие нашивки за ранения это подтверждали, из-под лобья смотрели на русских. Их руки, в отличие от двух последователей Иуды, держались по швам. Закончив изучать немецких солдат, азиат повернулся и спросил у посетителей на русском языке: «Кто на немецком тут говорит? Перевести сможет?» «Я, пан унтер-офицер, могу перевести», — поднял руку кабачик. «Переводите. Согласно приказу за номером 108 для мотогрупп, запрещается брать в плен солдат противника. После боя, в случае если пленные есть, дать им выбор: или пуля в висок, или в колено. Выбор за солдатом противника. Лишать матерей их сыновей мы не можем, но и оставлять целыми солдат, чтобы они потом стреляли в нас, мы тоже не можем. Что вы выбираете?» Но Женевская конвенция, начал было Кабатчик, Германия ее первая нарушила, издав план ОСТ. С этого момента Женевская конвенция против немецких солдат не применяется, ответил сержант и, достав из кармана широких галифе на сколько листков, бросил их на ближайший стол. Первый камешек в огород Геббельса был брошен, в листовках были подробно описаны как сам план, так и его жуткое исполнение прихлебателями немцев, поляками, финнами, литовцами и румынами, а также возмездие, что они получили. Кабатчик, встав рядом с 30-летним ефрейтором, честно все переводил, заметив, что солдаты хмурятся, русский сержант улыбнулся и, разведя руками, произнес: «Вы станете калеками, но останетесь в живых, подумайте о будущем. Германии понадобятся мужчины. Жаль». Молодой солдат бросился на ненавистного русского, мало того, что он оказался из ненавистной расы азиатов, так еще и такие слова говорит. Раздался выстрел. Выкинув пустую, испускающую дым сгоревшего пороха гильзу на пол, стоявший позади сержанта боец снова щелкнул затвором винтовки. «Пулю в колено», произнес вдруг Кабатчик. «Что?» «Пан ефрейтор выбрал пулю в колено», повторил Кабатчик. «Хорошо», улыбнулся сержант, «передай ему, когда мы будем в Берлине, встретимся». Хлопков. Рыжий боец от бедра выстрелил в немца, с криком тот упал на пол, схватившись за колено. «Я медик, я помогу», крикнул подскочивший фельдшер. «Хорошо, ловите», кивнул сержант, кинув медпакет. Через открытую дверь на площади слышалась гармошка и молодой голос громко и задорно выводил: «По плачущей земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд уходит от врагов, питаясь на ходу щавелевым листом, ночуя в буераке под калиновым кустом. Нам отдохнуть нельзя, бегом, бегом, бегом. А наши якобы друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз, и только длинные дороги полностью за нас. Вытри слезы, отдохни немного, я советская дорога. Отходи, а я тебя прикрою грязью да водою, но по уши в грязи, в воде до самых глаз. Через какой-то срок враги опять нагнали нас, и бьют еще сильней, вот-вот и порешат, но лютые морозы к нам на выручку спешат. Отдохни, утри горючие слезы, мы советские морозы, заморозим, заметем тоскою, поманив Москвою. Природа на войне нам как родная мать, но есть время хорониться, а есть время наступать. И вскоре объявились мы во вражьих городках, и стали все крушить в ответ, разбили в пух и прах, порвали на куски, размолотили в хлам, и, добивая, объясняли стонущим врагам: «Запомните загадочный тактический прием, когда мы отступаем, это мы вперед идем. Один, проходите, товарищ Мартынов, товарищ Сталин ждет вас», произнес Поскребышев. Подойдя к двери, глубоко вздохнув, комиссар положил ладонь на ручку двери и, чуть помедлив, потянул ее на себя. «Здравствуйте, товарищ Сталин», громко поздоровался Мартынов, войдя в кабинет. «Здравствуйте, товарищ Мартынов, присаживайтесь». Сам Сталин стоял у секретера и что-то изучал в открытой папке. Минут пять длилось молчание. Закрыв папку и убрав ее в один из отделов секретера, Сталин подошел к своему креслу и приказал: «Докладывайте, товарищ Мартынов, что за человек этот Демин? Он без сомнения наш, возможно бывший, возможно, действующий сотрудник. Слишком многих знает, и товарища Гоголева, и вас, меня», удивленно приподнял брови Сталин. «Мы с ним общались несколько часов, в наших разговорах мы несколько раз касались вас, в некоторых моментах я ясно понял, что он вас знает лично. Вы изучили фотографии?» «Да, я изучил фотографии всех действующих сотрудников, с кем общался Гоголев, также уволенных и арестованных, там его нет. Когда мы прощались, я намеком сказал, что если он враг народа, то мы можем простить его. А он что?» Засмеялся товарищ Сталин. «Действительно, наш. Демин просил передать вам вот этот конверт. Его не вскрывая проверили наши специалисты. Он чистый, по словам Демина, там его удостоверение. По прощупыванию это действительно так. Что он сказал, когда передал его?» Поинтересовался Сталин, взяв конверт. «Что это не ответ, а еще вопросы, товарищ Сталин?» Четко ответил Мартынов. «Да, интересно». Достав из ящика нож для резки бумаги, Иосиф Виссарионович вскрыл конверт. Из него выпали на стол два красных удостоверения и небольшая белая пластина, заплавленная в какой-то прозрачный материал с зажимом в углу. «Действительно, появились вопросы», после минутного изучения произнес Сталин. Больше всего его заинтересовало удостоверение, где четко было написано, что данный сотрудник является прямым порученцем Сталина Иосифа Виссарионовича, и дата выдачи – август 1941 года. Переливающаяся разными цветами картинка герба СССР, цветное фото тоже привлекло его внимание. Сняв трубку телефона, Сталин произнес в микрофон: «Вызовите ко мне товарища Берию, срочно». После уничтожения дивизии прорвались из колечка единицы, ударные группы ушли вперед. Их основная задача – захват тыловых баз и складов, уничтожение всего, что мы не сможем вывести. Авиация сейчас работала по всем узловым станциям, до которых можно было дотянуться, взрывая не только железнодорожные пути, но и автомобильные мосты. Работали они по всем направлениям. Как только я получил известие, что с фронта перебрасывают боевую авиацию, то дал команду уничтожать бомбардировками их. Бомбили стоянки самолетов, палатки с личным составом, взлетную полосу. Ишачки пока справлялись, хоть у меня их был и полный полк в 60 машин. После захвата территории мы нашли много техники на пунктах сбора, как целой, так и поврежденной. С летными специалистами тоже проблем не было после освобождения военнопленных. Моторизованные группы продвинулись вглубь территории на 100 и больше километров, взятых сходу населенных пунктов уже числилось за 40, я это в сводках узнал. Под охраной броневиков, а также и танков целые автоколонны захваченного имущества вывозились к нам. Это хоть немного, но даст продлить время на удержание свободной земли. Да, наконец информацию о нас объявили по радио, миллионы советских граждан слушали сводки Совинформбюро о героической обороне и встречном уничтожении пехотной дивизии противника. Не понимаю, зачем это нужно, но захваченные трофеи были перечислены чуть ли не до гайки, даже те, что мы захватили в Польше и сейчас вывозим, тоже не раз упоминались. На мои возражения комиссар ответил, что так надо, людям надо, народу. Подлетом боевой авиации противник не ограничился. Да, он был ошарашен подобной ситуацией, но отреагировал неприятно быстро. Авиаразведка группировки на Юнкерсах несла потери от высотных истребителей. Тут, к нашему удивлению, как ни абсурдно это было, немцы вовсю использовали наши же МиГи-3, разведка доложила о ночных, а иногда и дневных перемещениях к нашей границе войск противника. Их было много, перевес будет в 3, а то и в 4 раза. Против 40-тысячной группировки наших войск немцы выставляли более 130 тысяч своих.